Заяц. Заяц проснулся. Было тихо-тихо. Так тихо и спокойно, что пока он спал, он даже ни разу не вздрогнул. Будто онемело все вокруг. И пока он хлопотал по дому, а спал заяц в летнем верхнем доме, он заметил какую-то странность с головой. Его голова жила как бы сама по себе, своей отдельной жизнью. Зайцу хотелось думать об одном, но голова была занята какими-то своими, особыми, не имеющими прямого отношения к зайцу мыслями и к тому, о чем ему, хозяину головы, хотелось бы думать. Более того, зайцу хотелось сделать одно, а делал он совсем другое. «Надо пойти в зимний дом достать морковку», — думал, например, заяц. А сам сидел на полу, глядел в окно, и голова его о чем-то думала. Заяц даже сам не знал, о чем она думает. Он просто видел перед собой разные картины и себя с кем-то, сердился на кого-то, улыбался, и картины эти были из давным-давно прожитой зайцем жизни. То он видел лес, поляну, весну. Он, совсем юный заяц, прыгает и смеется. Блестит река, хлюпают волны. А он прыгает рядом с маленьким зайчонком и смеется. Или вот сумерки, какие-то далекие огоньки, а далеко внизу река. И в этих сумерках заяц сидит с робкой милой зайчихой, и они глядят на далекие огоньки, на реку, и у зайчихи черные-черные, как ягоды смородины, глаза. «Зачем? Почему?» – все время спрашивала заячья голова. И заяц ничем не мог помочь ей с ответом. Потом он вставал, куда-то шел, что-то пытаясь сообразить, сделать, но опять видел себя как со стороны, застывшим у двери и глядящим через весь дом в то же окно, и ничего за этим окном не видя. Опять какие-то картины носились в заячьей голове. А может, просто голова оторвалась от зайца, и он не заметил этого? Такая мысль понравилась зайцу. Он представил свою голову, отдельно скачущую по лесу, и подумал, что бежать она должна на ушах, вверх тормашками, все время глядя в серое небо. За окном падал редкий снежок. Было пасмурно, тихо. Но зайцу не было грустно. Была только малая горечь, что голова вот вернулась, села на место. И заяц видел теперь падающий снег и не мог вслед за головой бежать по своей прожитой жизни. В это же самое время. «Ну вот». «Снова пошел снег», — сказал медвежонок. «А я думал, его уже никогда не будет». «И я», — сказал ежик. «А ты почему думал?» «Я потому, что облаков не было. А ты?» «А я», — сказал ежик. «А я солнышко увидел, вот и обрадовался». «Ага». Они стояли на заметенной тропинке на холме, а вокруг летел снег. Всю неделю до этого светило солнце, и еще вчера в большом синем небе не было ни облачка. Небо было такое высокое, легкое, что казалось, прыгни с крыши и полетишь. Ежик так и сделал. Забрался на крышу, прыгнул и упал в сугроб. Из сугроба, как со дна колодца, он увидел над головой совсем темное небо, звезды, и испугался. «Как же так?» – думал ежик, сидя в сугробе. «Там наверху весело и легко, а тут ночь. Значит, когда весело и легко, и хочется петь, прыгать и кувыркаться одновременно». Ежик остановился и еще раз про себя повторил. «Одновременно, то есть в одно и то же время, страшно и темно. Не может быть. Это просто плохой сугроб». Ежик снова залез на крышу, попрыгал, поплясал, вздохнул легкого голубого неба, оттолкнулся и полетел. Сугроб, в который в этот раз упал ежик, был такой глубокий, что небо высоко над ним было просто черное, а звезды колючие и злые. «Так-так-так», – забормотал ежик и прикусил губу, чтобы не разреветься. И тут же услышал: «Эге-ге-гей, ежик!» Это кричал заяц. «Ты где?» «Я здесь», – сказал ежик в сугробе. Но заяц его не услышал. «Наверное, пошел к медвежонку», – вслух сказал заяц. «Ежик!» – закричал он еще громче. «Ты пошел к медвежонку?» «Я здесь!» – крикнул ежик. Но заяц его снова не услышал. «Я здесь, я в сугробе», – думал ежик. «Но меня нет, потому что у них там солнце, а у меня ночь». «Я здесь!» – крикнул он изо всех сил. И зайцу почудилось, что кто-то разговаривает. «Кто говорит?» – спросил заяц. «Это я!» – кричал ежик из сугроба. «Я здесь! Я же тебя слышу! Иди сюда, заяц!» «Почудилось», – сказал заяц и убежал. А ежик выбрался из сугроба, вошел в дом, растопил печь и сел у огня. Солнце по-прежнему сияло в окнах, и снег сверкал. Но ежик думал: «Сейчас придет ночь, станет темно, страшно, но одновременно в это же самое время весело и легко». Стало смеркаться. Ежик сидел у печки и ждал темноты. А когда стемнело, влез на крышу, поглядел на черное-черное без звезд небо, глубоко вздохнул, зажмурился и прыгнул в сугроб. Какое-то время ежик не открывал глаза. Он сидел в сугробе с закрытыми глазами и думал. «Неужели, — думал ежик, — неужели я открою глаза и увижу голубое небо и солнце? Тогда я буду знать, что одновременно, в одно и то же время, день и ночь, ночь и день». «Раз, два, три», – вслух сказал ежик и открыл глаза. В первое мгновение ему показалось, что вспыхнул ослепительный свет. Но это только показалось. Он закрыл, снова открыл глаза и ничего не увидел. «Как же так?» Ежик снова закрыл и открыл глаза и вдруг понял, что ничего нет, что он ничего не видит, что вокруг тьма. «Темно», – прошептал ежик. «Значит, и днем, и ночью одна ночь». И медленно стал выбираться наружу. «А знаешь, почему пошел снег?» – тараторил медвежонок. Снег летел и кружился, и они стояли на холме, полузанесенной снегом. «Потому что заяц ко мне вчера прибежал и говорит: наверное, снег пойдет». «Да ты что?» «Ага», – говорит. «Я только что был у ежика и слышал, как они вздыхали». «Кто?» «Сугробы». Один говорит другому: «Я здесь», — говорит. «А когда сугробы разговаривают, обязательно пойдет снег». Ежик смотрел на туманный за снегом лес, на мутное-мутное небо, на медвежонка и горько думал, что во всем свете, наверное, нет ни одного сугроба, из которого они с медвежонком могли бы сейчас увидеть высокое, легкое небо. Как ежик с медвежонком меняли небо. Жили-были в лесу ежик с медвежонком. Жили они хорошо, дружно, но время от времени происходили с ними необыкновенные приключения. Вот и сегодня. Через лес, через поле, у горку с горки, по бревнышку, катился медвежонок и кричал: «Ежик! Ежик! Что я нашел? Что нашел? Что нашел?» «Что?» – появился из одуванчиков ежик. «Калы-балы, талы-балы!» – запыхавшись, забубнил медвежонок. «Понял?» «Не!» «Калы-балы, талы-балы! Ну, понял?» «Нет, – затряс головой ежик. «Эх ты!» – и опять забубнил что-то прямо ежику в ухо. «Ну?» «А где?» – спросил ежик. «Бежим!» Медвежонок схватил ежика, и они обратным путем по бревнушку в горку с горки через поле помчались, полетели и вбежали в лес. «Вот!» – раздвинул кусты медвежонок. Перед ними на опушке леса, наполовину укрытой зеленью, стоял покосившийся сарай, отдаленно смахивающий на верблюда. На спине, прямо над дверью, кривыми буквами было написано «Небы». «Небы», – по складам прочитал ежик. «Ну как? Хочешь, дай ему травки». «Кому?» «Верблюду». И медвежонок скрылся в сарае. «Помоги!» – тут же услышал ежик и через секунду увидел самого медвежонка, убирающегося из сарая с огромным рулоном, будто с ковром на плече. «Что это?» – спросил ежик. «Берись!» – сказал медвежонок. Через лес, через поле, в горку с горки, по бревнышку мчались теперь ежик с медвежонком. На плечах у них, как бревно, мчался этот непонятный предмет. Добежав до двух худеньких пеньков посреди поля, медвежонок закричал: «Стой! Самое подходящее место!» и сбросил рулон на траву. Жарко трещали кузнечики, неподвижно отражалось в реке колючее солнце. «Для чего?» – спросил ежик подходящее. «Для того!» – и медвежонок запел, замурлыкал, взбираясь на пенек. «Мы небо поменяем, мы небо поменяем, мы небо поменяем, бам-бам-бам!» «Что поменяем?» – ежик открыл рот. «Небо!» – просто сказал медвежонок. «Жарко!» – встал на пеньке, зацепил лапой выгоревшее и выленившее на солнце небо и потянул. И бывает же так, небо недовольно сморщилось, а потом, как скатерть, поползло с неба, а солнышко с солонкой покатилось и упало за лес. «Ты что делаешь?» – закричал ежик. «Что ты делаешь?» Но было поздно. Медвежонок стоял на пеньке, приспосабливал новое небо, пыхтел, отдувался и смахивал пот со лба. «Помоги!» – рявкнул он. И они вдвоем растянули новое небо, по которому сперва полетели прощально курлыкая журавли, а потом посыпало мелким дождичком. «Эх!» – огорчился медвежонок и ударил себя лапой по ноге. «Не то!» Он стащил новое небо, быстро скатал в рулон. «Берись!» – кивнул ежику и взял свой конец на плечо. «А как же это?» – еле выговорил ежик и ткнул лапой вверх, где было совсем пусто. «Ведь там ничего нет!» «Побудет так!» – сказал медвежонок. И они помчались. Тем же путем в горку с горки, через поле, по бревнышку, они мчались за новым небом, волокли старые с плачущими журавлями, с него капала вода. «А какое небо нам нужно?» – на бегу спросил ежик. «Чтобы ни жарко, ни холодно, ни мокро и ни темно». «А такое бывает?» – ежик даже остановился. И медвежонок убежал с курлыкающим небом один, но задним ходом вернулся. «Ага. Когда?» «А помнишь, когда у зайца был день рождения?» «Помню», – подумав, сказал ежик. «Замечательное было небо. Ты думаешь, оно в верблюде?» «Там», – просто сказал медвежонок. «Если мы его найдем, прибежит заяц, и снова будет день рождения?» «Ну да». «А почему я раньше этого верблюда не видел?» «Он кочующий. То здесь побудет, то там». «А где у него корбы?» «Ну, что ты встал?» – рассердился медвежонок. «Это небесный верблюд. С небами и без горбов». И они выскочили к сараю. Ворона весело сидела на елке. Вороне сверху интересно было глядеть, как ежик с медвежонком быстро-быстро возвращается обратно. «Ну вот», – сказал медвежонок, когда они с новым небом добрались до двух пеньков посреди поля. «Теперь уж то самое». «И заяц сразу прибежит?» ежик вскарабкивался на свой пенек. «А куда же он денется?» Они распластали небо, и сразу стало темно. «Тьфу!» – плюнул в сердцах медвежонок. «Ночь. Ты меня видишь?» «Не-а», – сказал ежик. «Я тебя тоже не вижу. Глухая сентябрьская ночь». «Октябрьская», – поправил ежик. «Такие ночи бывают в октябре». «Ну ничего, на вот тебе, держи». «А что это?» «Прутик». «А зачем?» «Протыкивай». «Как протыкивай?» «Как-как, недогадливый какой», – заворчал медвежонок, и первым стал ходить в темноте и протыкивать небо. И одна за другой стали вспыхивать маленькие и большие звезды. Ёжик ходил следом, не протыкивая. «Что ж не протыкиваешь?» – медвежонок остановился. «Я боюсь». «Чего?» «Мне жалко». «Да чего тебе жалко-то?» «Небо», – сказал ёжик. «Фу ты, ну ты, кого пожалел! Во, гляди!» И стал показывать ёжику, как с легким хлопанием, а потом с серебряным звоном протыкается небо. «Протыкивай, я сейчас!» И убежал. Ёжик поднял прутик и пошевелил звезду. И она замигала ёжику. А потом вдруг ярко вспыхнула. Ёжик испугался и нечаянно проткнул небо. И появилась ёжикина звезда. Она была такая красивая. Вновь явился медвежонок, и при свете звезд было видно, что он волочит бревно. «Помогай!» – рявкнул медвежонок. И они вдвоем хлоп проткнули небо бревном, и в черном небе поплыла красная луна. «Луна!» – выдохнули вместе ежик с медвежонком, садясь на бревно. «Жалко нет зайца, он тоже любит луну», – сказал ежик, не сводя глаз со своей звезды. «И все-таки, знаешь, медвежонок, это не то небо, которое было в день рождения зайца». «Не то, конечно, не то. Еще найдем», – сказал медвежонок. «Знаешь, медвежонок», – ежик не открывал глаз от своей звезды, – «давай их больше не менять, а?» «Кого?» «Небо». «А, как хочешь», – буркнул медвежонок. «Только там еще полверблюда осталось». В небе сияла луна и мигали звезды, но ежик, не отрываясь, смотрел на свою звезду. «Давай споем», – вдруг сказал он. «Когда так хорошо, обязательно поют песни». «Только надо пойти сесть в лодку», – сказал медвежонок. «Когда такая луна, песню хорошо петь в лодке». В тихой кувшинке, как в лодке, они медленно плыли по реке. Медвежонок то и дело подымал прутик, протыкивал небо, а ежик неотрывно глядел на свою звезду. Праздник последнего солнышка. Когда облетели все листья, и, может быть, в последний раз выглянуло солнце, ежик сказал медвежонку: «Сегодня праздник». «Какой?» – спросил медвежонок. «Праздник последнего солнышка». «А что мы будем делать?» «Пить и веселиться», – сказал ежик. «Но сперва пойдем на большую поляну к худенькому пеньку». «Пойдем», – согласился медвежонок. «А зачем?» И они вышли на поляну. Все было залито солнцем. И деревья стояли голенькие, но торжественные. Хмурились елки. Шумели закинутыми высоко головами сосны. Но даже самые хмурые ели были в этот час сурово торжественны. «Никогда не видел такого леса», – сказал медвежонок. «Слушай, я встану на пенек», – сказал ежик, – «а ты иди с того конца поляны на этот». «Зачем?» – удивился медвежонок. «Так надо», – и ежик влез на пенек. Медвежонок отошел в самый конец поляны и побежал мимо ежика. «Погоди», – крикнул ежик, – «давай сначала. Ты не беги, а иди, понял?» Медвежонок вернулся и в развалочку пошел мимо ежика. «Не так», – сказал ежик. «Голову держи прямо, плечи откинь назад и топай лапами». «Слушай», – сказал медвежонок, – «Давай я влезу на пенек, а ты покажи». Ёжик слез с пенька и ушел в самый конец поляны. «Тебя уж и не видно!» – крикнул с пенька медвежонок. «Ту-ту-ту-ту-ту!» – затрубил ёжик и, высоко вскинув мордочку и весь откинувшись назад, протопал мимо медвежонка. «Теперь я!» – крикнул медвежонок. «Ту-ту-ту-ту-ту!» – затрубил он, что было мочи, и прошагал мимо ёжика. «Теперь я!» – крикнул ёжик. И прошагал мимо медвежонка так торжественно, что медвежонок сказал: «Давай вместе!» «А кто будет стоять на пеньке?» «Побросим белку». И они позвали белку, и вдвоем, высоко вскинув головы, прошли мимо пенька. «Возьмите меня, я тоже хочу!» – крикнула белка. Тогда они посадили на пенек зайца и пошли все втроем. «Не сбивайся, белка!» – проворчал медвежонок, когда они проходили мимо пенька. «Я тоже хочу!» – завопил заяц. Но на пенек поставить было некого, и они стали по очереди вставать на пенек и по трое ходить по поляне. «А что, если на пеньке никого не будет?» – спросила белка. «Что, если мы вчетвером просто будем ходить и все?» «Можно», – сказал ежик. И они встали парами, ежик с медвежонком, белка с зайцем, и до вечера ходили по поляне, пока не стемнело, и медвежонок не пригласил всех в дом и не напоил чаем с медом, морковкой, орехами, грибами и самым любимым ежикиным малиновым вареньем. Утро. О чем думал медвежонок, просыпаясь рано-рано утром на лесной опушке? А он думал так: «Вот еще немножко, я сладко зевну и совсем проснусь. Или нет, я совсем проснусь, а потом сладко зевну. Или нет, лучше я сладко зевну и посплю еще немножко». Так он и сделал. Приоткрыл глаза, сладко зевнул, прилег у пенька и заснул снова. А в деревне уже давно проснулся петух. Он взлетел на забор, несколько раз беззвучно открыл клюв, как бы сам с собой пробуя, хорошо ли у него должно получиться. А потом вдруг закричал во все горло: «Ки-ки-ку! Ки-ки-ку!» – хрипло донесло их. «Ки-ки-ку!» – ответил ближайший лес. «Ки-ку!» – пискнула какая-то птичка. «Все в порядке», – подумал петух, – «все услышали». И спрыгнул с забора. Козел тоже проснулся. Он хмуро щипал траву и смотрел на невысокое солнце. Оно висело так низко, что ему казалось, мотни он головой, и он подденет солнышко раками. «Еще забодаю», – подумал старый козел, и отошел в сторону. Закуковала кукушка. Ее никто не видел в густой листве, и поэтому всем показалось, закуковало дерево. «Ку-ку, ку-ку, ку-ку», – куковала старая осина. Потом кукушка перелетела, и теперь уже куковал исполинский дуб. «Ку-ку», – сказал дуб. И зайцу сделалось так страшно, что он никуда не убежал. «Вот», – подумал заяц, переводя дух, – «деревья закуковали. Может, мне попробовать?» И он, встав на задние лапки, стал куковать, как умел. «Шу-шу, шу-шу», – куковал заяц. И от заячьего шуршащего кукования проснулся крот. «Ну и ну», – подумал крот, – «заяц кукует. Неужто я хуже?» И, высунувшись из норы по пояс, зашелестел. Как куковал крот, никто не слышал, но все видели, что он куковал. Накуковавшись, крот снова залез в свою нору и пригласил зайца пить чай. «Шу-шу», – в последний раз сказал заяц. Присел у входа в кротовую нору и достал морковку. А у медвежонка на опушке в носу защекотало. «Мед», – подумал во сне медвежонок. «Да откуда же ему теперь взяться?» И не проснулся. Но потом снова подумал во сне: «А что, если все-таки мед?» И продолжал спать с открытыми глазами. Потом прибежали муравьи. Они стали щекотать медвежонка. И щекотали его до тех пор, пока он не расхохотался – не подпрыгнул и не стукнул о землю лапами так, что закачался весь лес. И петух в деревне, и козел на лугу, и солнышко, и осина, и дуб, и заяц, и кукушка, и крот. Все еще несколько минут качались, пока не проснулись совсем. Щучья почта. С вечера ежик решил написать письмо льву. Мол, дорогой лев, как вы поживаете? Что делаете? Не желаете ли написать нам письмо? И уснул. А утром было столько снега, столько солнца, такие тени ныряли в сугробах, что ежик подумал о щуке. И не успел подумать, как дверь отворилась, и вошла старая щука с бородавкой на лбу. «Доброе утро, бабушка. Я только о вас подумал, а вы тут». «Спасибо, что позвал, ежик. Как вы тут с медвежонком живете?» «Хорошо», – ежик налил щуке чаю. «Вот грибки, вот яблоки, кушайте». Щука захрумтела яблоком. «Бабушка, вы слышали о голубиной почте?» «Как же, почтовые голуби». «Ага, а нам с медвежонком пришла мысль. Ну-ка». «Голубиные есть, а никаких других нету. Ни медвежий, ни заячий. Как будто одни голуби могут письма носить». «Чудная мысль», – щука подцепила грибок. «А что, если открыть щучью почту?» «Щучью? А что? Голубь, он по небу летит, упадет и все. А щуки мы надежные, и падать некуда, вода». Ёжик принес клюковки. «До моря всегда доставим, а там уж с акулами разговаривать». И кинула в пасть ягодку. «Там или с акулами, или с самим китом, если письмо заморское». «Бабушка», — сказал ежик, — «поговори с акулами, у нас письмо есть». «Кому пишете?» «Льву». «Здесь без крокодила не обойтись. Я акуле, она крокодилу, а он по адресу. В Африке крокодилы главное». Пришел медвежонок, увидел две чашки. «Ты с кем чай пьешь?» «С бабушкой». «С какой бабушкой?» «Как же ты меня не видишь, медвежоночек?» Щука сморщилась. «Я же ваше письмо повезу». «Извиняйся», — шепнул ежик. «Реку переплыву», — щурилась щука. «Акуле передам». «Давай письмо», — сказал ежик. «Какое письмо?» «Тогда пишите», – прошамкала щука. «Напишите, несите к проруби». И ушла, обидевшись. «Всегда ты так. Письма не написал, обидел бабушку». «Какое письмо? Какую бабушку?» «Щуку бабушку. Она всегда про тебя думает. Как, говорит, вы там живете с медвежоночком?» «Ничего не понимаю», – сказал медвежонок. Но все-таки они сели вместе с ежиком и написали письмо льву. Солнышко у тебя в углу. В осенний солнечный день медвежонок ходил у реки и думал. «Вон сколько солнца», — думал медвежонок, — «и на деревьях, и на воде. А потом солнце уйдет, станет темно, хмуро, и ничего не останется. Как бы так сделать, чтобы, когда солнце заходит, у нас с ежиком оставалось солнечное тепло?» Он остановился, поднял палку и стукнул по воде. Полетели золотые брызги. «Ну вот», — сказал медвежонок, — «вон сколько солнца». Медвежонок стал думать дальше. «Конечно, в деревьях солнца много. За лето деревья набирают столько солнца, что осенью оно выходит золотыми листьями. Еще солнце у деревьев внутри. Положишь сучок в печку, он так и заполыхает». «Это я знаю», — вслух сказал медвежонок, — «это огонь». «Если уж набрать сухих листьев и поставить их в банку, — думал дальше медвежонок, — будет очень красиво. Будет солнышко у тебя в углу. Но оно не греет. Что же придумать?» Он остановился и стал глядеть на золотую реку. На прибрежных кустах с серебряными паутинками вздрагивала тишина. «Нет, нельзя, чтобы все это так пропало. надо что-то придумать. А что если... Что если... Ура! – завопил медвежонок и побежал к ежику. Ежик, – сказал медвежонок, – бери два ведра, сито и туй сок. Зачем? – спросил ежик. Потом расскажу, бери. Они схватили два ведра, сито, берестяной туй сок и помчались к реке. «Да зачем все это?» – по пути спрашивал ежик. «Сам увидишь». Солнце стояло высоко, река была золотая. «Куда бы приладить сито?» – оглядывался медвежонок. «Да зачем?» «Погоди, ага, вот сюда». И медвежонок прислонил сито к камню. «Теперь черпай воду и лей». «Куда?» «В сито». «Зачем?» «Увидишь». И медвежонок начал черпать воду из реки и лить в сито. «Ты мне скажешь все-таки, что ты делаешь?» «Скажу потом». Вода проливалась сквозь сито и стекала обратно в реку. «Да помогай», — сказал медвежонок. И ежик стал помогать. Так они трудились полдня. «Давай, давай», — подбадривал ежика медвежонок. «Видишь, солнце стало заходить. Теперь его особенно много». «Где?» «В воде». «Ну и что?» – чуть не крикнул ежик. «А то», – присел умаявшись медвежонок, – «вода стечет, а солнце останется, а мы его в туй сок». «Солнце?» «Ага». «Так здесь же ничего нет». «Это кажется», – сказал медвежонок. «Как же ничего нет, если в реке было столько солнца?» И он открыл туй сок и аккуратно, чтобы не просыпать, пересыпал в него оставшийся в сите солнце. «Ну вот, а теперь закроем крышечкой и домой». «Так там же ничего нет». «Глупый», — только и сказал медвежонок. Волоча ведро и сито с туиском под мышкой, в сумерках они подошли к дому ежика. Воздух был звонкий-звонкий, и палые листья хрумтели под ногами. «Ну, открывай», — сказал ежик, когда вошли в дом. «Нет», — сказал медвежонок, — «не сейчас. Мы откроем его зимой, когда будет мести метель и свистеть вьюга. Откупорим, и запахнет рекой, рыжим солнцем. Мы вспомним, как хорошо сегодня потрудились, и солнышко обогреет нас». Медвежонок поглядел в круглые глаза ежика, придвинул табуретку и поставил той сок солнышком в уголок.